114, апрель, 2. Борьба с плотью дает радость. Без борьбы нет победы. Много духов споткнулось на этом. Мощью кундалини овладеть нелегко. Уже победа, если силу его удается поднять по столбу снизу вверх. Астрал пользуется состоянием сна, чтобы уявлять свое. Надо, чтобы воля была на дозоре и во время сна. Если этого удается достичь, победа будет полной. Не следует только забывать, что отрубленные головы чудовища вновь вырастают. Когда копье над драконом не дремлет, не страшен дракон. Опасен дракон, когда в покое, ибо тогда обычно ослаблен дозор. В борьбе обуздывать его легче, чем подвергнуться нападению неожиданному, когда понижен дозор. Овладение собою пошлю, если бодрствует дух. Собою на земле овладевший победителем будет и сбросивший тело. Нет более трудной и великой победы, нежели над собою самим. Все прочие победы – ничто по сравнению с нею, ибо плоды ее остаются навсегда с человеком. Но, даже победив и завоевав целую страну, не может взять ее с собою победитель в мир тонкий. Плоды же духовной победы неотъемлемы. Потому внутренней борьбе и преодолению себя самого отводится первое место. И что пользы человеку, если весь мир победит, а останется в рабстве у своего собственного астрала? К победе над собою зову и среди победивших узнаю позванных мною.